Скорее всего, моя поспешность в заключении альянса с демоницей обмана и надежды, что зачастую называют самым вопиющим обманом, покажется вам глупостью. Я не буду говорить вам твердое «нет», ведь глупцы не осознают свою глупость никогда, а гордецы делают это после. А опознать в самом себе глупца или гордеца? Сам я считал этот союз не глупостью, а авантюрой, той, к которой ты вроде как и подготовился насколько смог, но с другой стороны всегда остается простор вероятных подвохов и ошибок в оценке угрозы. Во-первых, я заключил контракт уже с двумя демонессами и на основании наблюдения за ними могу сказать, что собой представляют демонические контракты и что они за собой несут. Сразу же тут приведу и контраргументы. Во-первых, есть вероятность, что и обе демонессы меня обвели вокруг пальца и уже замышляют заговор. Тут остается только держать ушки на макушке и быть готовым отразить нож, летящий в спину. В принципе, с моими союзниками в мире более материальном дела обстоят так же. Я не могу абсолютно доверять никому из них, ведь все они уже били в спины самым дорогим себе людям, уже клали самое священное на алтари, а часть из них вообще в прошлом меня ненавидела и до сих пор не простила. Но честно, я уже от этого подустал. Подозревать всех можно, но недолго, некоторых определенных можно всегда, но подозревать всех и всегда. Это даже не путь параноика, это просто сожжение собственной души на медленном огне. Это не то, что я способен вынести, тем более когда дело доходит до тех, кто буквально делит со мной одно тело и душу. Как там говорил один римский император, заколотый лучшим другом, лучше умереть, чем усомниться в друге. Все великолепие цитаты омрачает лишь судьба ее автора. Но мне и не нужно сомневаться в своих друзьях, мне по сути нужно довериться другим частям моей же собственной души. Поэтому я уже давно забыл о прежней вражде с Амфисбеной и Горгоной, перед которыми я как бы и виноват, но с другой стороны у них была уйма времени на то, чтобы предать меня, но они этого не сделали, а напротив приложили все силы, чтобы мне помочь, если не физически, то хотя бы морально. А уж в том, что они не предпримут что-либо в ближайшее время, когда угроза висит над нашим общим существованием, я уверен. Поэтому я перестал ждать подвохов свыше уже известной мне сущности двух или даже всех демонесс, которые живут в моей душе и с которыми я заключил или заключу альянсы. Они бы не стали так тянуть с какими-нибудь банальностями вроде внезапной атаки или отказа органов даров. Поэтому я давно не жду подвоха от беззаветно верной мне Беллатрикс, от фанатичной Сирию, от гедонистичной Морганы. Более того, поэтому я забыл о том, что с Кармилой у нас раньше были размолвки и мы какое-то время друг друга ненавидели, о том, что я сделал против воли Нил-Лиил с ее же территорией, о том, что я весьма и весьма часто сливаюсь в объятиях с безумной ученой, что вероятно занимает первое место в этой вселенной по бесчеловечности экспериментов. Я давно перестал испытывать недоверие к самым своим ближним друзьям и возлюбленным. Кроме того, изучив повадки и манеры всех прочих в своем окружении, я могу положиться на то, что они не нападут на меня без повода, будь то действие табу или показанная слабость, которой я не намерен им давать. И именно благодаря этому я могу сосредоточить свое внимание на томящемся в моей душе Муромасе, на обиженном моим перебежничеством Барагане, на пытающихся вечно вести свою игру синигами товарища Хайзина, а главное на самом Айзине, кому не стоит доверять даже будь ты самым близким его другом. И благодаря этому в самые важные моменты я буду готов подозревать всех и не верить никому. А еще вы ошибаетесь, если думаете, что я ступил в эти хрустальные дебри, не зная, к кому я иду. У меня была способность к эмпатии, поэтому я до сих пор уверенно слежу за каждым шагом моих дрожайших товарищей в Лас-Начес. Но более того, эмпатия есть у Амфисбены денно и ночно пребывающей внутри моей души и соседствующей с сущностями, с которыми я по необходимости заключаю сделки. И разумеется, самый пристальный и мстительный интерес Амфисбена приготовила той, кто пытался манипулировать ею. Эксопатисейл Пиза была не лучшим предсказателем, ведь было крайне недальновидно пытаться манипулировать той частью моей души, что воплощает стезю смерти властолюбие. Да, кроме этого Амфисбена уделяла внимание Эпифеме Агапе, из-за которой у нее был первый в этой загробной жизни секс, ну, по крайней мере с мужчиной уж точно уделяла внимание Эфре Андрии, которая покушалась на самую дорогую ей душу Горгоны. А еще следила за Пелписией и Афовией, которая вела себя слишком неподозрительно, чтобы быть непричастной. Но чего в Амфисбене днем с огнем не сыщешь, так это альтруизма, поэтому больше всего времени и внимания, конечно же, было уделено Иксапати Сейлпиза. О том, как вообще с помощью эмпатии можно было убедиться в демонессах. Эмпатия в обычном своем состоянии считывает сиюминутные эмоции, ты чувствуешь чужой гнев, когда кто-то злится, чужую радость, когда кто-то радуется, чужое горе, чужие сомнения, чужое удивление. Эти чувства можно воспринимать и просто как сигналы, не разделяя их с объектом наблюдения, как я обычно и делаю, следя за своими товарищами, но можно и полноценно разделять чувства. Это я делаю со своими более близкими людьми, особенно в моменты близости. Однако, когда дело доходит до самой Амфисбены или до меня, которому непосредственно помогает Амфисбена, можно с некоторыми усилиями просмотреть и темперамент человека. Если подбирать метафоры, то первый способ – это как смотреть на загорающиеся огни ночью, а второй – это просвечивать прожектором территорию. Иными словами, второй способ куда проще заметить. Впрочем, он не так уж и полезен в долгосрочной перспективе. Если бы речь зашла о ком-то, кого ты встретил вот только что и тебе срочно надо узнать, кого он из себя представляет, а еще лучше не прячет ли отравленный кинжал за спиной, то второй способ незаменим. Но когда ты десятилетия живешь в одном теле с объектом наблюдения, все становится чертовски просто. По крайней мере, ребят в Лас-Начес я успел досконально изучить и уверен, что хорошо их знаю, несмотря на то, что с многими я не контактировал. Души демонесс несколько сложнее, но они не непознаваемы. Сложность состоит в том, что души демонесс окружены фантомами, которые по сути также являются душами, просто напрочь обессиленными и неспособными существовать без подпитки демонессы. Однако эмоции они вполне способны испытывать. Поэтому любая из вотчин демонесс является настоящей новогодней елкой в эмоциональном спектре. Хуже того, демонессам свойственно испытывать тот же спектр эмоций, что и своим фантомам, поэтому найти их среди них затруднительно. Только вот, помните, что я потребовал у Эпифемии Агапи, чтобы удостовериться в ее преданности. Правильно, покинуть собственный дворец на 6 лет и не возвращаться туда. Уже догадались? Правильно, Амфисбена воспользовалась этой возможностью, чтобы проследить за Эпифемией Агапи вне ее чертогов. И да, просмотрев более подробно структуру эмоционального фона демонессы моей леди-рыцарю не составило особого труда вычленить других демонесс. Потом маленький эксперимент с Эпилписией и Афовией, чтобы удостовериться в результате и бам. У меня, или точнее у Амфисбены есть безотказный способ определить демонессу в ее же вотчине и проследить за тем, что она чувствует, что думает, и даже чуть сопоставив данные, что она чувствовала и думала до этого. И вот все чувства демонессы у меня на ладони. Впрочем, я, разумеется, не настолько глуп, чтобы считать, что самая хитрая из демонесс не обманет во второй раз мою леди-рыцаря. Я просто достаточно загнан в угол, чтобы положиться на то, что не обманет. Впрочем, у меня был и неотразимый аргумент. Осталось всего 15 лет до начала событий канона, и основные фигуры уже поставлены на доску. Конечно, меня волновала и магия, ведь это тоже сила, которая позарез понадобится мне, когда три духовные расы вцепятся друг другу в глотки. Как же было бы приятно удивить синигами и уж тем более квинси их же приемами. Но еще меня, пусть я и стремился заверить демоницу в другом, интересовали и ее предсказания. По крайней мере, сейчас они должны были стать более четкими. Должны были, но, видимо, не судьба, и остается идти вперед, опираясь только на веру в светлое завтра. А эта лестница короче, чем кажется, заметил я с приподнятой бровью. Мы были на самой вершине башни обмана и надежды, потолка у этого места не было, хотя были отдельные настилы сверху. Также тут обнаружились несколько диванчиков, столиков, тумбочек, просто каких-то стопок, укрытых тканью или вернее чем-то вроде пледиков. Уютная атмосфера, напоминает веранду на какой-нибудь даче у богатея, только высота иная. Самым интересным я нашел два обстоятельства. Во-первых, отсюда можно было спокойно рассмотреть океан цепей, хотя у иных демонесс он, казалось, просто исчезал, когда я был у них, а во-вторых, у Иксапати Сейлпиза на этой площадке обнаружился телескоп. Зачем он ей понадобился в беззвездном пространстве моего внутреннего мира, я решительно не понимаю. Так это здесь сосредоточение ее силы, несложно было догадаться. Ты ведь понимаешь, что в высокодуховном, особенно когда речь заходит о внутренних мирах, не стоит слишком сильно зацикливаться на физических условностях. ответила мне Эксапатисел Пиза. «Или ты предпочел бы подольше пройтись по ступенькам? Ну, у меня во время этого действа открывался весьма приятный глазу вид». Одарил я ее озорной улыбкой. И снова кобальт на щечках. «ГМ», замялась Гейволица. «И, что дальше? Ну, давай заключим контракт». Пожал я плечами. «Мы уже этим занимаемся», ответила мне Эксапатисел Пиза. «В сосредоточение силы демонессы не попасть без обоюдного желания контракторов». Поэтому, когда ты находишься в этом сосредоточении, ты автоматически начинаешь сопрягать наши души, тем самым заключая этот самый союз. Так что, ну, нам остается только время убить. А обоюдном согласии раньше не слышал, заметил я, но в остальном я уже знаю. Так что, чем будем время убивать? Книжки почитаем, у меня библиотека на другом уровне башни. Потупив взгляд, ответила Эксапатисел Пиза. Так в чем проблема? Поднял я бровь. «Если тебе так впадлу, я могу и сам сходить». «Нет, дело не в этом», — помотала головой демоница. «А в чем тогда?» — спросил я раздраженно. Эксапатисел Пиза вытянула тонкий пальчик и указала им вниз. Я проследил за ее жестом и присвистнул. «Дела, и что, до заключения контракта выход не появится?» Дьяволица развела руками в жесте неведения. «Так, что у тебя тут есть?» — спросил я. Девушка замялась. Я заметил в ее повадках знакомые мне черты гика, который предпочел бы не делиться с посторонними своими увлечениями. Ну, кроме наших собственных тел. Эксапатисел Пиза, густо посинев, подорвалась с места и зашерудила по стоящим тут тумбочкам, столикам и даже заглянула под кровати Софы. В итоге пару книг по астрологии она таки достала. Я поглядел с сомнением на труды древних философов и перевел куда более заинтересованный взгляд на саму демонессу. Лицо ее стало настолько синим, что она могла бы пойти на косплей-фест фанатов Mass Effect или Аватара Кимирона. У меня тут пара настолок была. Голосом человека, хватающегося за последнюю соломинку, произнесла она. «Будешь, вот это я понимаю. Последняя надежда демонессы, надежды и обмана. Давай», кивнул я, несколько раундов спустя. «Ха!» — воскликнул я, выбив максимальный крит. «На этот раз я — победитель, угум!» — безразлично ответила Эксапатисел Пиза. «На третий-то раз!» «Помолчи, а?» — скосил я на нее взгляд. «В отличие от некоторых, я не убиваю все свободное время на настолке. Вообще, с кем ты в них играла тут?» «С фантомами, конечно!» Посмотрела она на меня как на идиота. «Их можно ведь свободно материализовывать в сосредоточении силы. МММ!» — протянул я. На задворках мыслей появилось какое-то смутное подозрение, но я проигнорировал его до поры, до времени. Ладно, теперь вернемся к делу. По поводу моей контрибуции, только давай без начала, демоница. Давай без, давай, отрезал я. Что ты попросила меня на первый раз, когда выиграла? Массажик для плеч. Пожала этими самыми плечами чертовка. Это действие вызвало колыхание ее немаленькой груди. Они, знаешь ли, ужасно затекают при моей фигуре. Вообще, за первый раз я не в обиде. Никогда не имел что-то против массажа и массажистов. Это вполне работающая медицинская методика. А кроме того, вполне востребованная ниша для работы незрячих людей. Сам я, правда, массаж изучил уже в этой жизни и не столько из медицинского интереса, хотя, как водится, в середине изучения появился и он, сколько из менее возвышенного. Ну, пособие, которое я одолжил у Заэля Пары, было далеко не о смягчении остеохондроза у стариков. Она ведь не для своей непредвидящейся старости его завела и уж тем более не для кого-то другого. А так, когда твоим пациентом является не старик с возрастной болью в спине, а молодая, на вид, девушка с болью в спине от размера ее верхних прелестей, то работа – одно удовольствие. «Не знаю, у самого бидонов не водится», – ответил я. «Что попросила на второй?» «Ну», – в Эксапатисел Пиза поубавилась уверенности. «Попросила побыть моим стулом. Тебе ведь понравилось, разве нет?» «Ну», – согласился я на такое только из-за старого доброго «ты не держишь свое слово». «Та самая хрень, когда ты прыгаешь с гаражей, потому что не слабо, идешь высказывать в лицо старшику все, что о нем думаешь, потому что не сыкла, и отдаешь последнюю, нужную как бы на проезд соточку, потому что проиграл спор или в карты. Некоторые посчитают это глупостью, но так по крайней мере дети отучаются бросать слова на ветер и напротив учатся здраво оценивать свои силы. Я вот, например, слушал в детстве маму, в такие авантюры старался не лезть, вот поэтому сейчас отдуваюсь и играю в азартные, хотя такими они не задумывались, игры с демонессой. Вот бы мама охренела. Ну а что до самого процесса? то тут уже свою роль сыграли нижние прелести эксопатиселпиза. Да, мне понравилось. Не настолько, чтобы я хотел повторить, но это не самая извращенная вещь с женской задницей, о которой я слышал и которую я делал. Как по мне, так зарываться в нее лицом было бы извращеннее, или тут значение имело то, что я встал на четвереньки и сыграл роль неодушевленного предмета. Вопросы моих предпочтений и мягкости твоих филейностей оставим на потом, ответил я. Что было в третий раз? Совсем уж поняла свое положение дьяволица. Ну, просто, хотелось узнать, каково это, когда тебе вылизывают ноги. Закончил я за нее, а вот за это я на нее в обиде. Потому что я нормальный гетеросексуальный. Блин, с моей половой принадлежностью лучше говорить не гетеросексуальный, а генофильный, а то с ДНК-рейцу у меня проблемы. Но не о моей биологии сейчас, да и вообще, я осознаю себя мужчиной, потому что в человеческой жизни был мужчиной, значит да, я гетеросексуал, потому что мне нравятся женщины. Важнее этого то, что я классический гетеросексуал, мне нравятся груди, попки и бедра. Я помню святую троицу Эроса, груди, попки, бедра. Хотя я не настолько прогнил, чтобы не обращать внимания на девичьи лица. Еще мне очень нравятся тонкие талии, да и длинные ноги кажутся намного более красивыми, чем короткие. Но вот фут-фетиша у меня нет, не было и не. Ладно, я не пророк, но сейчас мне процесс ни капли не понравился. У дьяволицы, конечно, ноги не потели, да и грязи на них не было, как и кожа была весьма и весьма нежной, но должна же у меня быть гордость. Ну, в общем, да, кивнула она, понурив голову. Но, ведь это твоя первая поби. А-а, дьявол, ее личико и ее эти раскрытые глазки. Мой член, обдуваемый ветерком хорошо проветриваемого помещения, тут же стал набираться силушки. А-а-а, забегала глазками эксопатиселпиза. Может без этого, нет уж, ответил я с широкой статичной улыбкой. Тогда, может, я ручкой, с надеждой спросила она, делая поступательные движения кулачком. Нет, ответил я все с той же улыбкой. Ну, это ведь мой первый раз, воскликнула дьяволица. Давай как-нибудь полайтрее, или вообще без этого. Сомнительно слышать такое от демонессы, тем более обмана. Однако, ты ведь знаешь, что я знаю, что ты далеко не в первый раз пробираешься в мои сны. Самые разные сны, наклонил я голову. Протянула она, ища варианты откосить. Тогда ведь были другие тела, и опыт то мне не передавался в полном объеме. Ну ладно, кивнул я степенно, как бы прощая долг. Дьяволица просветлела. Заходить так далеко в первый раз, так и быть не стану. Обслужишь меня своей этой невероятно большой грудью, и мы в расчете. А, эксопатиселпиза статично улыбнулась с широко открытыми глазами. Вот они как раз таки дергались. Ну, ладно. На одеревеневших ножках девушка встала и подошла ко мне. Я радушно раздвинул бедра пошире, предлагая ей свободное пространство. Она послушно, но механически присела прямо между моих бедер. В последний раз подняв на меня взгляд и получив статичную улыбочку, призывающую к действию, она вздохнула и окончательно уперлась взглядом в член. «Начинай уже», — сказал я ей. «Взглядом ты меня не удовлетворишь, да и если бы могла, то я бы не засчитал это». Эксопатиселпиза еще раз вздохнула и протянула ручку. Тонкие пальцы в перчатке обхватили мой член. «Я ведь сказал без рук», — укоризненно заметил я. «Я просто разогреваюсь», — ответила дьяволица, отводя взгляд куда-то в сторону. «Тогда делай это без перчатки», — ответил я. Она послушно стянула переполненную геометрическими узорами перчатку с ладони и повторно возложила пальцы на мой жезл. «Лучше», — промурлыкал я, чувствуя, как неумелые пальцы эксопатиселпиза начинают ходить вверх-вниз по моему члену. Девушка, похоже, восприняла с энтузиазмом мое замечание, потому что ухватилась покрепче и задвигала рукой поинтенсивнее. Я немного понаслаждался ее ручной работкой, но все же напомнил ей об уговоре. «Не ручкой, дьяволица», — сказал я укоризненно. Она вздрогнула и отпрянула руку, как ошпаренная. Член с секунду покачался, но продолжил гордо стоять. Эксопатиселпиза осторожно снова схватилась рукой за него, но вместо продолжения дрочки, приопустила ствол в свою сторону. Головка приблизилась к ее лицу, и она, зажмурив глаза, уткнулась в нее своими губами. Подержав поцелуй секунд пять, она с удивлением отпрянула. «Какой-то он, не противный», — сказала она в растерянности. «У духовных сущностей есть свои заморочки». Пожал я плечами. «Неестественная температура тела, неестественное физическое развитие, неестественная сила. Думаю, мой аромат и вкус моих телесных жидкостей не является таким уж странным. Даже в внешнем духовном мире лаймом пахнет. Пробормотал Эксапатисел Пиза, еще раз приблизив головку к лицу. «Ты помнишь мое желание?» Приподнял я бровь. «Ладно, ладно», сказала демоница и придвинулась ногами ближе, сама выпрямив спину. В итоге ее лицо поднялось выше моего паха, а напротив промежности как раз оказалась ее грудь. Дьяволица завозилась со своей одеждой. Она была так закутана в шелка, что я грешным делом подумал, что она просто тянет время, но через минуту копошения ткань на ее груди разошлась, демонстрируя огромную грудь в таком же огромном салатовом лифаке. Черт побери, да эти чашечки можно использовать как суповые миски. Эксапатисел Пиза залезла рукой себе за спину, неплохая гибкость, чтобы ладошкой доставать себе же до лопаток или хребта. Лично я так всегда умел, но ведь не все. И, щелкнув где-то там, под одеждой, лифчик свалился вниз. Кажется, я знаю, что попрошу за победу в следующем раунде, сказал я, следя глазами за понравившимся мне объектом одежды. Во-первых, не дели шкуру неубитого медведя, прошипела мне Эксапатисел Пиза. Везение имеет свойство кончаться, а в опыте ты меня не одолеешь. Во-вторых, будь готов, что я потребую что-либо соразмерное твоим аппетитам, а то и превосходящее. Прости, не ношу бюстгальтер, ответил я, пожав плечами. Так ты начнешь? Эксапатисел Пиза просто прошипела себе под нос что-то бессловесно раздраженное и послушно принялась за дело. Взяв свои голубоватые, полупросвечивающие сиськи руками, она подалась корпусом вперед и зажала член в ложбинке между ними. Не забывайте, что у меня в паху. Головка тут же уперлась ей в подбородок, что вызвало у нее приступ раздражения. Несмотря на это, демонесса послушно сжала груди вокруг моего члена и начала двигать ими вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. «Дифференцируй», — сказал я. «Что?» — подняла на меня взгляд Эксапатисел Пиза, не переставая двигать грудью. Лицо у нее было такое, будто она пыталась взглядом сдавить мой член в телекинезе. К слову, интересно, владеет ли она им и сможет ли обучить ему меня. «Дифференцируй», — повторил я. «Пусть одна грудь идет вверх, а вторая вниз». Девушка не без сомнений послушалась меня. Одна ее массивная сиська стала подаваться вверх, а вторая в это время шла вниз. Создавалась разница в ощущениях на разных сторонах члена, что увеличивало чувствительность. «Лучше, но можно еще, не оставляя корпус неподвижным», сказал я, приподнимая и приопуская его соразмерно движению. Эксапатисел Пиза и в этот раз послушалась. И ведь при этом не перестала следовать предыдущему совету. Еще лучше. Сожми груди крепче. Еще. Нет, сжимай их, когда обе будут на одном уровне. Еще. Подключи и личико. Еще. Обрабатывай язычком головку, когда член отходит от лица. Еще. И бери ее внутрь ротика на чуть-чуть, когда член достаточно близко. Сжимай губки, не пускай в ход зубки. Еще. И не забывай хотя бы посматривать на того, кому даришь удовольствие. Да, вот этим своим полным поиска одобрения взглядом. Вот теперь идеально, кончаю. Прими все. Я ухватился за макушку головы Эксапатисел Пиза, не задевая ладонью ее рожки, и приопустил голову вниз, когда головка уже была внутри ее ротика. Она вошла глубже и уперлась в небо, а я в это время достиг кульминации. Струи спермы полились прямо в ротик дьяволицы, заполняя его до краев, идя по пищеводу вниз, отчего она закашлялась, а избытки еще и полились из ее губ на член и ее же грудь. Я не стал мучить ее удушьем, поэтому вырвал член, отодвинув ее голову, и стал покрывать продолжающим извергаться семенем ее лицо, шейку и грудь. По окончанию вышло великолепное зрелище. Эксапатисел Пиза тяжело дышала и смотрела на меня с укором. Все ее голубоватое личико и такая же голубоватая огромная грудь теперь были белыми от моего семени. Я, ха-а, тебе это, ха-а, припомню, сказала она тяжело дыша. Сделав паузу и сглотнув, она продолжила. В следующем раунде. В моей победе на следующем раунде. Жди расплаты. Я так не думаю, покачал я головой. Из чего бы это? Подняла она брови, испачканные в семени. А с этого, сказал я, указав на снова образовавшийся выход из сосредоточения силы. Поздравляю, альянс заключен. Ты рада, моя демонесса? Она рассеянно посмотрела на выход, потом на стол с фигурками и костями, а под конец и на мой испачканный ее слюной и моей спермой член. «Довольно», — буркнула она, запахивая мантию. «Славно», — улыбнулся я. «Перед тем, как уйду, Мне понадобятся твои услуги псевдопредсказаний возможного будущего. Поможешь найти нужные отражения? Конечно, мой партнер. Кивнула она без покорности, но и без какого-то скрытого смысла. Честность – одно из условий контракта. Что-то мне подсказывает, что относительная честность. Ну да ладно, пойдем. Я спустился на пару пролетов лестницы, которая до этого вообще была винтовой и поднималась на один этаж. Зайдя за стеклянную дверь, через которую можно было увидеть помещение какого-то склада, я попал в помещение, похожее на пост СБ или обитель одаренного в цифровых технологиях Хикки. Темная комната с обилием мониторов. Наверное, из-за недавней близости, а еще скорее из-за того, что она закончилась только после первого же оргазма с моей стороны, мне вспомнился хентай, который я видел еще будучи смертным человеком. Там толстячок в очках следил за новыми постояльцами своей квартиры через камеры и набирал компромат на них, а потом использовал компромат в очевидном для жанра ключе. Ну, вряд ли у Эксопатисилпиза получится хоть как-то использовать запись событий на крыше, да и вряд ли она вообще записывала это. Вот если бы была запись моего с Эпифемией и Агапи заключения контракта. Правда, в отличие от того хентая, мониторы эти были не электронными, а кристаллическими, в уже знакомом мне стиле псевдотехнологического магического фэнтези. В центре помещения стояло кожаное кресло с крутящимся основанием, не без доли опаски, что эта штука меня мигом скрутит и зафиксирует, хотя, казалось бы, к чему страх, если пару минут назад ты буквально заключил сделку с дьяволом, я все же сел на него. Стоило мне подумать о запросе, как мониторы мигом зажглись и показали свое содержание. Операционная, лаборатория, лас на ЧЕС, тронный зал лас на ЧЕС. Видимо, события, происходящие во внутренних мирах, не могут быть показаны в отражениях в моем внутреннем мире. Ясно, пусть так, этих самых мониторов и отражений были тысячи, и у каждого под самим экраном был огромный перечень обстоятельств, описывающих реальность этого отражения. Я вновь погрузился в мысли, но в этот раз не просто подумал о том, что мне было нужно, а четко это сформулировал. Количество мониторов уменьшилось, но главное, мне открылись картины, более приближенные к моей реальности. Я погрузился в изучение не моих временных линий действий, которые повлекут мои действия. Успех, неудача, саботаж, диверсия, прямая ликвидация, последствия тех же разбросов. Затем я погрузился в анализ того, почему в определенных обстоятельствах определенные личности повели себя определенным образом. Сопоставил характеры тех личностей и тех же, но из моей реальности, приплел сюда факторы случайности и вероятности, успех или возможность обмана. Затем взял некоторые отдельные отражения и проследил за линией развития событий в них, отслеживая определенный результат, появится ли он вообще и если появится, то когда. Проведя за этим занятием часы, я вздохнул и встал. Все, что мне оставалось, это в конечном итоге сделать ставку и молиться, чтобы она сыграла правильно. Ведь в большей степени я убедился в непредопределенности будущего, чем в том, что мое будущее будет предопределенно удачным. Не слишком-то отличается от того, чтобы каждый вечер молиться, чтобы проснуться на следующее утро. Это пренеприятное чувство, когда играешь в русскую рулетку, приставляя дуло револьвера к голове своей возлюбленной, а сам даже мельком не заглядывал в барабан. Прежде чем окончательно покинуть башню обмана и надежды, я вздрогнул в понимании, по крайней мере не от страха, а просто от осознания. Уже хорошо в моей нынешней ситуации. Так, подождите, если в сосредоточении силы можно было свободно материализовывать фантомы, будь они хоть спящими в хрустальных гробах в остальное время, а Эпифемия Агапи, которая вторая после Эксопатисилпиза по пластичности души, могла менять свое сосредоточение силы как ей заблагорассудится, то, какого черта мы сидели вдвоем и играли в эту настолку? Операция по излечению душевного двоевластия Заэля Пары сильно отличалась от той же операции по созданию белого. Проблемы тела и духовной материи, как же глупо звучит этот термин, но тем не менее, по сути, что я, что Заэля Пара, что Синигами, это духовные тела, оболочки, состоящие из риши, уже внутри которых находятся души, так что хоть как-то надо было назвать эти риши, сколько проблем и самой души Заэля Пары. А с душой, все как всегда намного сложнее, чем с телом. По сути, весь процесс телесной операции заключался в создании нами лекарства, нивелирующем отторжение духовного тела при резком изменении души. Более того, для таких лекарств давно уже существовали прототипы. У синигами встречались редкие случаи болезней, когда слишком молодое, дряхлое или просто слабое тело встречало пробуждение шикая иммунным ответом, что приковывало синигами к постели, а иногда и лишало жизни. Среди синигами такая участь считалась позором, страдать или умереть от собственной силы. Тем не менее лекарство было разработано 4М отрядом, а переболевшие этой болезнью синигами нередко показывали удивительно сильные занпакта. Что ж, то, что синигами могут сделать хорошо, у нас получилось сделать лучше. Мы настолько преобразили это допотопное, но действенное лекарство, что в теории тело могло даже перенести полноценную пересадку души, если подключить пациента к капельнице и быть готовым перенести остаточные последствия. В установке капельницы и катетера заключалась половина операции в духовно-телесном плане. Второй половиной была установка наркоза. Что ж, я шел ко всему этому почти столько же лет, сколько боролся с собственным недугом. Нет, я задумывался над тем, чтобы помочь Заэля Паре еще до того, как полноценно ранкаризовался. А первые мысли на этот счет появились у меня еще до того, как я забрел не в тот закоулок леса Миносов и встретил там мятежный занпакта мятежного Нисигами, Муромаса. Как забавно, что ныне он является краеугольным камнем моего плана. Все обстоятельства, на которые мы могли повлиять, были сведены к успеху. Состояние Заэля Пары, вероятность скорого проявления приступа, отход от предыдущего, моя собственная концентрация и здоровье. Дошло даже до того, что я специально подобрал такое время, чтобы нам никто даже потенциально или ненамеренно не мог помешать. Аранкары сидели тихо и избегали за стенков Заэля Пары, синигами действующие капитаны удалились в общество душ, хотя у меня и были сомнения насчет Айзена. Так-то он, конечно, со всеми попрощался и удалился с остальным дуэтом, но чуйка и знание его характера подсказывали мне, что он где-то неподалеку, следит за всем и готов вмешаться. Но это не точно. Я его не видел, поскольку Иксопатисил Пиза было далеко до дарования мне невосприимчивости к иллюзиям, он ни на чем не прокалывался, да и Вуэка Мунда провел уже достаточно времени, чтобы ему было пора вернуться в расположение отряда и проследить за всеми делами. Может, его здесь и нет. За Рином Тенсием я тоже проследил, вернее просто удостоверился, что Рейцу Чаруччи Сандервиччи оказалась в его апартаментах, его тоже, они стали излучать характерный для моей эмпатии эмоциональный фон. Можно его не ждать. Кто там еще? Старый клянится и не лезет к розоволосой, ни Лиил и Кармилла меня не ослушаются, Бараган слишком горд и уверен в себе, чтобы утруждать себя такими низостями, как саботаж лечения бывшей подчиненной бывшим подчиненным. Не то чтобы я вообще оглашал во всеуслышание сроки проведения операции или там само ее существование. Я даже проследил за тем, чтобы еще не завербованные вастер-лорды не шатались где-то поблизости от Лас-Начес. Да уж здоровая паранойя, залог здоровья паранойка. А ведь тут даже не мое здоровье, тут здоровье. Заэль, ну ладно, хватит мандража. Не хватало еще в туалет забежать, чтобы в самый неподходящий момент не приспичило. Пора бы уже начинать. Я взял со столика шприц-инъектор и твердой рукой воткнул его прямо себе в сонную артерию, пустив вещество прямиком навстречу моему гениальному мозгу. Это была ядренная смесь, которую я даже Моргане давать побоялся. От концентрации Риши в ней она светилась не хуже флюоресцентной палочки, используемой в МЧС, да и вообще была похожа на мутаген из мультиков про черепашек-ниндзя, а цветом напоминала криптонит. По сути же это был галлюциноген, вернее препарат, расширяющий сознание. В прошлом, да и нынешнем мире живых за такую смесь мне бы просто вкатали срок, потому что, ну, она для любого человека скорее всего была бы смертельной. Зато для духовного мира, это была альтернатива манекена Мурахары для пробуждения Банкая. От нее настолько сильно повышалась чувствительность к собственному естеству, что ненароком можно было застрять в своем же внутреннем мире. Или еще круче, залезть в ту его часть, которая не предусмотрена для посещения даже самим владельцем. Поэтому о действии лекарства, а главное о возможных последствиях его применения, я всем, включая Заэля Пару, умолчал. Айзен, возможно, знает, но пока что не вмешивается. Значит, я делаю все правильно. Меня так сильно и быстро потянуло во внутренний мир, что я даже почувствовал дезориентацию на мгновение. Не хватало только какого-нибудь хлопка преодоления звукового барьера. Удивительно, учитывая то, что я до сих пор не умел входить во внутренний мир вне сна. У меня хотя бы уже начало получаться со 100% шансом входить туда, когда я сам того пожелаю, но я до сих пор не могу делать это ежедневно. Можно сказать, что каждое посещение внутреннего мира накладывает на меня откат, который не позволяет мне войти в него повторно. Вот уж не знаю, избавляет ли эта адская смесь меня от этих откатов, но уж проблему с подготовкой и необходимостью терять сознание она точно решает. Стоило моим ногам коснуться цепей внутреннего мира, как я приступил к плану. Плюс-плюс-плюс пора, плюс-плюс-плюс, произнес я внутри собственной головы, усиливая слова воли так, что все до единого обитатели моей души услышали их. Даже Муромаса приоткрыл в мучительном любопытстве свои тяжелые веки, и каково же было его удивление, когда его встретили все те обитательницы внутреннего мира, что когда-то заковали его в цепи. Действовали все. Горгона изменила свою катану на тонкий, но длинный исток, что вонзился черным шипом вплоть Занпакта и ввел в его жилы яд. Амфисбена собрала в пучок свои чувства, свое неистовое желание править и подчинять и вонзила их ударом плети прямо в разум Муромасы, задевая именно те струны его души, что отвечали за верность его хозяину, и меняя их так, что он был вынужден на время признать абсолютным авторитетом нынешнего носителя. Демонессы тоже не стояли в стороне. Эпифемия Агапи вдохнула в ноздри Муромасы сладкую амброзию, что заставляло его мысли путаться в тумане наслаждения и отходить от реальности. Апелписия Афовия прикоснулась к истоку Горгоны и добавила в него собственного яда, что парализовал тело Муромасы страхом и добавил на задворки его мысли ужасающие кошмары. Контраст между мечтой и ужасом заставил и так не слишком связанные мысли Муромасы бегать по кругу, ничего в конечном итоге не решая. Эфраандрия, единственная демонесса на данный момент, с которой у меня не заключен пакт союза, взяла длинный двуручный меч на изготовку и приготовилась отсечь голову чужеродному жителю моей души в том маловероятном случае, если он внезапно обнаружит в себе силы взбрыкнуть именно сейчас. Для какого-либо насилия ей не нужна была клятва верности, она вполне была удовлетворена самой возможностью этого. Но самую главную роль в этой пьесе играла Иксапатисейл Пиза. Я давно размышлял над проблемой Заэлья Пар и давно понял, что способность Муромасы станет ключом к ее решению. И Заэлья Пара, и я, и даже Айзин и Урахара до некоторой степени были ограничены духовной наукой, не заходящей в сакральные тайны души. Мы меняли плоть, создавали новые виды, скрещивали между собой старые, а порой и вовсе создавали новые души, но вот залезть вовнутрь и что-то поменять. По иронии судьбы эту способность и честь присвоил себе индивид, самый, что ни на есть, этого недостойный. Кагакучики, не властью тебе надо было маяться, а наукой и тайнами душ. Иксапатисейл Пиза же, лишь заслышав мои громкие мысли на этот счет, тут же принялась составлять заклинание, которое могло бы временно подчинить душу вторгнувшегося Занпакта. Это заклинание должно было стать козырем в переговорах о нашем союзе, но я настолько удивил ее своей инициативностью в этом вопросе, что она затерялась на переговорах и отдала этот дар за даром. Можно сказать, я переиграл ее. Но лично я придерживаюсь мнения, что это она переиграла саму себя. Заклинание вступило в силу. Все обитатели моей души ухватились за него, фактически сами став заклинателями, поддерживая этот процесс, поскольку, пусть энергию для его поддержания и поставлял лично я, но была необходима концентрация и контроль, недоступные одной душе, даже будь это душа демонессы, специализацией которой была магия. А я зашел в центральную матрицу заклинания. Способность Муромасы активировалась и дверь во внутренний мир Заэлья Парыгранс распахнулась. И вместо висящего в цепях и подергивающегося в конвульсиях Муромасы внутрь зашел я собственной персоной. Внутренний мир Заэлья Пары, как я и ожидал и втайне боялся, был неправильным. Это можно было сказать даже не будучи экспертом в вопросе или таким регулярным вторженцем, как Муромаса. Это место было двоичным, сочетало в себе две непересекающиеся черты, что должны были быть у разных людей. Более того, обе черты сталкивались и старались выместить друг друга. Это не было похоже на гармоничный, но кровавый внутренний мир Кармилы, каким его описывала София Кирин, не было похоже на внутренние миры Синигами, какими их описывали в разнообразных трактатах сами их обладатели, не было даже похоже на мой внутренний мир, который уже был образцом неправильности. Мой внутренний мир был бескрайним полотном пустоты и обезличенности, на котором точками стояли фрагменты его верховных правителей. Эти вотчины соседствовали, но не соревновались, не соперничали и уж тем более не враждовали. Это же химера лаборатории военного форта. Крепостные стены и стенды с образцами, баррикады и прожекторские столы, рвы и книжные полки, стойки с оружием и столы с инструментами. Иллиес Фильгранц из Аэлья Парагранц. Иллиес Филь вообще не походила на свою тиску из вселенной Фейта. В этой крепкой женщине росту было как у Зайли, только вот если Заэль была узка в плечах и везде кроме бюста и бедер отдавала гибкой тонкостью, то у этой женщины были стальные мускулы, натягивающие в облипку кожаную броню с металлическими вставками. Мышцы бугрились, но не превращали ее прямо-таки в, я не знаю, меня за подобные сравнения в подъезде могут пырнуть, невзирая на мою духовную природу, на радикальную феминистку. Скорее это была амазонка или фэнтезийная воительница японского образца, даром что без бронелифчика. Дева-рыцарь, блин, и двуручник за спиной ей в помощь. Единственное, что было действительно общим у двух сестер, это лица. Эта девушка также была несказанной красавицей, в чертах лица которой выделялась чувственность Заэля Пары, только волосы были золотистыми, а глаза красными. И в глазах этих не было обычной для Заэли игривости, напротив там была сталь. Девушка бросила на меня острый взгляд и повела плечами, заставив грудь немногим меньшую, чем у Заэля Пары, покачнуться. Интересно, а есть ли в мириадах возможных будущих то, в котором у нас получился тройнич? Ты наконец-то соизволила явиться ко мне, сестра, но даже встав напротив меня, ты не нашла в себе смелости сделать это в одиночку. Холодным словно сталь голосом произнесла воительница. Трусливо даже сейчас и ныряешь с головой в области, совсем тебе неизвестные. Ты ведь понимаешь, какова цена интервенции. Не надо делать из меня какого-то интервента. Возмутился я. Если и делать сравнение с государствами, то я силы союзного государства, с которым у Заэля Пары был заключен пакт о военном сотрудничестве, включающим помощи в подавлении внутренних военных восстаний. Внутренних военных восстаний. Просмаковала слова Илья. Только вот это Заэль тут узурпатор. Ты путаешь земную жизнь с посмертием, сестра. Произнесла наконец Заэль. Ныне я, здесь власть, а ты, не подчиняющийся указам правительства генерал. Ни больше, ни меньше. Что ж, прикрыла глаза Ильесфиль, смакуя слова. Даже если и так, она резко раскрыла веки. То сегодня свершится военный переворот и захват власти. Ильесфиль вытащила ловким движением двуручный меч из-за спины и с прыжком сократила дистанцию. Она преодолела несколько метров в своей экипировке, а удар ее оставил на двоичном полу глубокую выбойну. Заэля Пара успела отпрыгнуть в сторону, одновременно с этим выхватывая из ножен свою рапиру. Я же сделал полный перекат, а по остановке и занятию прежней позиции обнаружил пренеприятное открытие. У меня не было с собой ни шашки, ни плети, ни даже кортиков. Да даже одеждой мне служил не такой знакомый плотный плащ с респиратором, который я свистнул еще на первом испытании, а какой-то серый комбез, уже прохудившийся на коленках только из-за того, что я прокатился ими по камню. Да и вообще, я был чертовски слабее себя в собственном внутреннем мире. Да уж, не быть мне душевным захватчиком. Ну, это было ожидаемо. Развел я руками в показном бессилии. Что именно? Приподняв тонкую бровь, спросила Заэля Пара. Если все начну перечислять, то и к вечеру не закончу. Вздохнул я. Но если вкратце, то тебе придется самой одолеть свою сестренку. Я здесь бессилен. Печально, ответила Заэля Пара. А вообще, не сочти за грубость, но зачем ты тогда здесь? На меня смотрела не только Заэля Пара, но и Ильесфиль. Именно из-за нашего диалога она и не продолжала свой натиск, видимо выбирая приоритетного противника. Если я сейчас скажу что-то неубедительное, Ильесфиль решит, что я солгал и вполне имею здесь власть, поэтому избавиться от меня первым. А смерть аватара души в пространстве иной души при вполне живом теле. Нет, не стоит и надеяться, это так же глупо, как считать, что ты переживешь обезглавливание только потому, что раньше тебя не обезглавливали. Заэль, если бы все дело заключалось в том, чтобы просто одолеть внутреннюю себя и силой забрать контроль над телом, меня бы здесь не было, а всю операцию можно было бы провести еще лет 20 назад. Но я здесь, а сражаешься ты именно сейчас. Мало просто победить, хотя это и необходимо, нужно по завершению боя внести коррективы в саму твою душу, чтобы избавиться от паритета силы и сделать тебя главной, ну, или победительницу этой дуэли. А пока, сражайся, не отвлекайся. Ильесфиль смерила меня презрительным взглядом, но тут же перевела его на свою сестру. Та тоже бросила на меня взгляд, полнящийся сомнениями из-за последней ремарки, но также переключилась на свою сестру, бывшую намного более опасным противником. Я спокойно встал, отряхнулся и заложил руки за спину, наблюдая за разворачивающейся дуэлью. Заэля Пара была быстрее, стоит отдать ей должное. По внешним физическим характеристикам она вообще не выглядела атлетичной, не стоило и ожидать от нее крепкой хватки и сильных ударов с ее-то тонкими ручками и ножками. Впрочем, для обладательницы самой большой груди в духовном мире, если не считать обитателей моего внутреннего мира и соразмерной задницы, то она была удивительно ловкой и верткой. Рапира в ее руках летала словно кобра, атакующая добычу. Укол, возврат, укол. Ильисфиль не была такой изящной. Меч, которым она владела, был длиннее клеймора, но не таким длинным, как Цвайхендер. Вообще такое оружие, как Цвайхендер или Фламберг, самые длинные из мечей, применялись даже не кавалеристами, едущими на лошадях, а при осадах, когда удары нужно было наносить по противнику, расположившемуся выше или ниже мечника. Такими мечами не фехтовали и даже не владели, ими просто рубили и побеждали, убивая противников до того, как они добегут до владельца меча. То, чем владела Ильисфиль, стоит потом спросить Гаргону о конкретном названии оружия, было больше подготовлено для боя на ровной местности против вооруженного противника, но все же получившийся бой сложно было назвать поединком фехтовальщиков. Они вообще не фехтовали, они просто пытались друг друга убить. Это было соревнование между силой и ловкостью, если хотите, но уж точно не дуэль. Ильисфиль делала широкие замахи и такие же широкие и размашистые удары своим двуручным мечом, стараясь хотя бы раз попасть по сестренке, которая не выдержала бы и одного такого удара. А Заэля Пара только и делала, что отступала широкими шагами или даже прыжками назад, иногда отвечая колющими выпадами своей одноручной рапиры. Она была похожа на аристократа, защищавшего свою честь на дуэли, только вот противником ее виделся мне не суровый вояка вроде Ильисфиль, а какой-нибудь такой же аристократ-интеллигент, возможно, товарищ по университету. Это могло продолжаться хоть всю вечность, вопрос лишь в том, у кого кончится быстрее выносливость. У махающей огромным дрыном и наступающей Ильисфиль или у постоянно отступающей Заэля Пары. Что бы вы ни решили, ответ неверный, время кончится первее всего у меня. Этот внутренний мир, как несложно было заметить, в равной степени принадлежал обоим сестрам, а значит, они могли бесконечно черпать из него силы и выносливость. А мое интервента, здесь время было весьма ограничено, и все будет вовсе напрасно, если одна из них просто победит, а я окажусь в своем теле задолго до этого из-за истощения энергии. Придется отбросить с таким трудом и жертвой заработанный нейтралитет в этой битве. Дзвонь. Черт, как будто просто палочкой по барабану ударил, сказал я в раздражении, смотря на меч в своих руках и невредимую спину Ильисфиль. Та с рычанием сделала разворот на 180 градусов, попутно делая широкий взмах мечом. Так можно и дерево повалить, если меч достаточно остро заточен. Но я же не деревяшка. Хоп, с усмешкой сказал я, вставая на мостик и избегая удара воительницы. Не успела она закончить свое движение, как я коброй вспорхнул обратно, на этот раз ударив пальцами прямо по ее горлу. К несчастью, среди ее металлических элементов брони был горжет, поэтому мой удар скорее повредил моим пальцем, чем заставил ее захлебываться со сломанной гортанью. У нее правда сбилось дыхание, а еще ее в спину успела ткнуть Заэля Пара, но оба попадания не понесли за собой смертельной раны. «Для хирурга со стажем ты на удивление не туда бьешь, Заэль», сказал я в раздражении, возвращая пальцы в правильное положение. «Фехтование и хирургия – это разные вещи», ответила мне Заэль, которая, кажется, была удивлена самим фактом того, что смогла ранить человека. «Ну, конечно, та же хрень, что и со мной и Гаргоной. Вместо всего перечня умения и врожденного таланта остается лишь горсть самолично заработанного опыта. Что ж, стоило догадаться хотя бы потому, что прожженная ученая Заэля Пара вообще хоть как-то сносно владела мечом. Стоило бы тебе продолжать сидеть в уголке и плакать, женаликий», полупрошипела полупрорычала Ильисфиль. «А я и не начинал», развел я руками с улыбкой. «Прости уж, что даровал тебе ложную надежду, но я явился сюда для определения конкретного победителя, так что, извини. Нет, с чего ты вообще взяла, что я, видящий тебя в первый раз, вообще встану на твою сторону?» Любовь с первого взгляда. В глазах Ильисфиль блеснула какая-то смесь эмоций. Я не мог понять, какая без эмпатии амфисбены, слишком уж кратким был миг. Что я сумел понять, так это то, что Ильисфиль впала в ярость сразу после этого. «Ра-а-а!» — проревела она, обрушивая на меня шквал ударов. Я успешно их избежал, не просто отпрыгивая назад как Заэль, а маленькими шагами уходя из-под траектории удара. Возможно, мне не хватало опыта в сражении с противником, владеющим именно таким большим мечом. Однако я с момента моей ранкаризации тренировался в фехтовании с горгоной. В сущности, размер и вес этого меча облегчали мне задачу, ведь до этого я успешно избегал ударов куда более быстрой и точной катаны. Заэль, позвал я застывшую на месте и просто смотрящую, как меня пытаются убить девушку. Ты и сама ведь это говорила, не путай земную жизнь с посмертием. Времена, когда ты была великим разумом в тщедушном теле, а она, воплощением воина с сильным телом и духом, прошли. Ныне ты в духовном мире, и роль играют не твои мускулы, габариты или даже навыки. Роль играет лишь то, кем ты являешься, королем или лошадью, охотником или жертвой, вечным победителем или вечным проигравшим. Перестань думать как какой-то вышколенный писарь из резиденции мэра города, а мысли как безумный ученый, коим ты и являешься. Разве ты уже не побеждала свою сестру? Глаза Заэля пары расширились, и в них загорелась решимость. Мгновение спустя ее рука метнулась вперед с рапирой, зажатой в ладони. Ильисфиль теснила меня не так хорошо, как она теснила Заэль, но все равно мы с ней отошли достаточно далеко от розоволосой ученой, метров на 3. Тем не менее удар Заэля пары достиг своей цели. Лезвие меча, вместо того, чтобы вести себя как обычно, как лезвие меча какого-то замуштрованного солдата, вытянулась змеей и порезала спину Илли, оставив напоследок порцию яда. Я улыбнулся и ушел от еще одного удара. Агрессия Илли из Филь вернулась к ее сестре. Все верно, ведь я даже в своей попытке показать непокорность не добился ничего, кроме отвлечения внимания и собственных сломанных пальцев. Нужно было с самого начала лишь одолеть Заэль. Да, сестры вновь схлестнулись, и вот теперь это был поединок. Это была дуэль. Заэль больше не утруждала себя излишними деталями вроде того, что она должна быть слабой и неуклюжей, что меч в ее руках мог послужить разве что для обороны от каких-нибудь напавших в подворотне отбросов, что ее противник был ветераном многих войн и сражений, благодаря которым она и начала свои исследования. Да, в сущности, все это не имело значения. Она являлась тем, кем она являлась. Сам поединок был не боем на мечах, он никогда им не был. Это просто визуализация столкновения их воли и духа, она была внутри собственной души, тут и речи не могло идти о каких-то мечах, доспехах или полях битвы. Нужно всего-навсего было вспомнить, кто она и главное, чего она хочет, что поставлено на карту, ее амбиции. Рапира Заэля пары без промаха разила Ильисфиль. Раны не шли в сердце, легкие, артерии или нервные узлы, потому что внутри души не могло быть всех этих органов. Это была визуализация того, насколько успешно Заэль теснила свою сестру, только и всего. Поэтому же размашистые удары двуручного меча Ильисфиль оставляли на Заэль лишь глубокие порезы, потому что ее саму было не столь уж легко победить. Заэля Парагранц отличалась от меня, сильно отличалась. Да и что вообще у нас было общего? Тяга к исследованиям, только вот мне понадобилось смерти несколько перековок, чтобы я хотя бы начал вести свои эксперименты с отдачей сходной с Заэль. Она же начала свой путь еще при жизни, еще в те времена, когда слишком большое погружение в науку и отхождение от античных догм порицалось, еще тогда, когда у женщин не было равных с мужчинами прав. Что еще мне здесь перечислить? Что у нас разные любимые цвета и числа? Нет, в сущности, у Заэль со мной одно главное отличие или несколько, что можно объединить в одно, все то, что при нашем одинаковом архетипе безумного ученого делает нас разными. Заэля Парагранц напрочь лишена совести, сострадания и желания остановиться в своих действиях. Она не мучается от кошмаров с ее подопытными и не вспоминает свои неудачи, ее не колышат мольбы привязанных к столам жертв и не останавливает их невиновность. И сейчас, столкнувшись с той, кого она обрекла на смерть, а после самолично сожрала, Заэль не испытывала вины, мук совести или уж тем более раскаяния. Она просто по старой памяти опасалась сестру, некогда способную просто свернуть ей шею, и по чуть менее старой же памяти собиралась снова ее сожрать. Я бы так не смог. К моему неудовольствию, это не стало завершением битвы, это даже не стало ее переломным моментом. Так, переход с одной фазы на другую. Ильисфиль тоже прислушалась к моим словам, и будь я проклят, но она не была слаба. Вообще, этого стоило ожидать от бывшего генерала. Твердая воля, железная выучка, сдерживаемая, но горящая ярость. Заэль не жаловалась на недостаток подопытных при жизни, а было это потому, что ее сестра раз за разом побеждала. Я не знал Иллиис Фильгранс. Во всяком случае, обрывочные упоминания от Зайли были либо неточными, либо устаревшими. Глупость? Нет, лишь другое направление мысли, отличное от науки. Слабость? Ни в коей мере. Безамбициозность? Ну, истина познается в сравнении, и сравнение это происходит прямо сейчас. Мне даже немного жаль Читу Гранц, окончившую свое существование на двух самых гениальных своих представителях. Однако проблемы с малым количеством времени не эта жалость, ни моя попытка перевернуть доску не решили. Дьявол. Дубль 2. Вжик. Хоп. Радостно вскрикнул я, когда шприц-инъектор, который я держал в руке и доверху наполнил паралитиком, по самое основание иглы вонзился в еремную вену Илли. Итак, дело не в том, что объект был в моей руке, дело обстояло лишь в том, что я пытался ранить душу ее же фрагментом. Занятно, не правда ли? Да, интересный феномен. Улыбнулась мне Заиль, когда Илли из Филь опустилась на колени прямо перед ней. Вжик. А, звук, кажется, издали обе сестры, и обе же уставились на торчащий из живота Заили кинжал. Его я подобрал уже с части души Илли из Филь, но также обильно смазал своим ядом. Заэлья пара опустилась на колени прямо перед своей сестрой. Если бы их шеи не были лишены всякой силы, а лица направлены в каменный пол, они могли бы встретиться взглядами. Да уж, со стороны выглядит и вправду не очень красиво. Вздохнул я в который раз, разводя пустыми руками. Оба моих орудия остались воткнутыми в тела девушек. Но что поделаешь, я врач, пускай и безвозвратно искаженный. Мне эффективность важнее эстетики, а медицинская эффективность требует от пациентов не мешать врачам спасать их жизни, даже если за эти жизни приходится платить чем-то иным. Плюс-плюс-плюс, можно переходить ко второму этапу. Все прошло как по маслу, плюс-плюс-плюс. Где-то в моем внутреннем мире Эксопатисейл Пиза с натугой и скрипом перевела свою великую магию во вторую фазу. Вот теперь все было серьезно. Теперь энергия утекала из меня сплошным потоком, все резидентки души упали на колени от нагрузки. Амурамаса раскрыл рот в протяжном беззвучном вопле агонии. Теперь пора было перековывать душу Заэля Парыгранс. Препарат в моем теле также перешел на вторую фазу, превратив мой разум в сверхразум, оборачиваясь настоящей головной болью для меня будущего и забвением для меня настоящего. Запомнил я только одно. Я сделал то, что хотел в душе Заэля Парыгранс. «Знаешь, тебе не идет это амплуа раскаивающегося алкоголика», сказала Заэля Пара, смотря на то, как я потягиваю бурду из своего стакана. Это мне впору успеваться, а не тебе, имей совесть. Совесть, такая дама, без чекушки и в дом не пустит, не то что в спальню, ответил я слегка заплетающимся голосом. Знаешь, а это просто охренительное чувство, когда ты напиваешься спустя, лет 230 может. По крайней мере, от водички с синигами и того разбавленного виноградного сока меня вообще не колошматило. Я говорю, хватит бухать, сколько можно-то, а... Повторила Заэля Пара, настукивая в ритм словам по столешнице. «Это мне надо напиваться в хлам, меня из эспады выперли, а я трезво как стеклышко. Это...» Замялся я, пытаясь разглядеть, какая из трех безумных ученых моя. «Надо исправить». И преисполненной решимостью, я налил ей полный граненый стакан своего радиоактивного пойла. «Ладно, шучу, радиации в нем не было, только лишь старый добрый канцерогенный фактор. Я не уверена, что это хорошая идея», ответила Заэль, поглядывая то на светящуюся жидкость в стакане, то на двух моих лежащих без чувств адъютантов. Моргану эта штука проняла после второй кружки, а после первой она сразу же перешла в состояние «ты меня уважаешь», а это при том, что Моргана не стала алкоголиком во многом просто потому, что ее алкоголь не берет. Она могла бы каждый день с бутылки водки начинать, и выпивоху в ней выдавал бы запах самого напитка, а не ее поведение. С Беллатрикс же было вообще крантиц. Она хоть и немка, но отрубилась чисто от того, что когда я подавал тару Моргане, кружка проехалась под носом у Беллатрикса, и моя леди-навигатор вдохнула немного паров. И все, красивым личиком в столешницу. Алкоголь пьют как раз для того, чтобы в голове рождались хорошие и не очень идеи. Как убежденный алконавт заявил я, так-то оно так, но... «Меня нынешнюю же просто отправит к праотцам такая концентрация спирта, если это вообще корректно назвать спиртом», с опаской заявила Заэль, поглядывая на кружку как на пороховую бочку около камина. «Ха-ха!» – вздохнул я, рывком поднимая наполненную для ученой кружку и опустошая ее. «Ладно, у меня тут и нормальное вино где-то завалялось. для дам. Заэль благоразумно не стала отказываться во второй раз. Вместо этого она присела рядом, но не так, чтобы надышаться парами моей амброзии, и стала потягивать свою красную водичку. Вино, которое мне подарила Кармилла, хотя подарок этот был символическим, ведь я нисколько не мог от него опьянеть, и по вкусу для меня это был горьковатый сок. «Дьявол!» – простонал я, устремляя взгляд в небо, но упираясь им в потолок. Отрезвел. «Что, вот так вот просто?» – подняла брови Заэль. «Ну», – сказал я, опустошая еще кружку. «Скоро отрезвею». Но процесс уже начался, а организм выработал иммунитет, кажется. И как он это без Тимуса? Я прислушался к собственным ощущениям, действительно заинтересованный в этом вопросе. Без Тимуса мой иммунитет был, мягко говоря, лишен своей автономии. Ах, ясно. Амфисбена запустила процесс выработки антител, чтобы я не проболтался в пьяном угаре о, да хоть о чем из моих многочисленных секретов. Обидно, но я сам попросил ее это сделать. Если рядом окажется кто-то, кому слышать меня не стоило бы. Мда, протянула Заэль, опустошая свой бокал. Может, не в алкоголе будем искать спасение? В спирте нет спасения всегда, когда ты принимаешь его вовнутрь. Пожал я плечами. Это просто способ успокоить нервы и соскользнуть с порочного круга самобичующих мыслей. Спасение в науке? Пусть нам и придется искать его повторно, и скорее всего уже после того, как мы победим. Рада, что даже в упитом и депрессивном состоянии ты сохраняешь оптимизм, улыбнулась Заэль Пара. В действительности я имел в виду, что если бы мы не победили, нам бы и не пришлось искать решение в аду то, хотя, Заэль Паре, путь в ад уже проложен, мне интересно, попаду ли я туда, или сразу в Великий океан, это к добру или к худу, впрочем неважно, мне и вправду не стоит задумываться над своим поражением, когда шансы на победу остаются на высоте. В конце-то концов, нас же возглавляет сам Айзин Саске сама, архипредатель общества душ, архитектор заговора против самого короля душ, первый мировой губернатор Уэкамунда и просто гений. В сущности, меня должно заботить не поражение или победа, а выживание Заэль Пары, которая ослабела до своего каноничного уровня, или примерно до него. Меня не было в каноне, я не знаю, хотя... Знакомство с Эксопатисией Элпиза вообще разуверяет меня в существовании канона как такового. Ну, Апилписию Афовию я своей алкоисповедью накормил, теперь пора бы и за других взяться. Еще малек побухаю, для удовольствия, чтобы Эпифемия Агапи не нудела, что я сегодня без близости, а завтра все, брошу пить, займусь планированием захвата мира и победы над квинсиечеством, чтобы Эксопатисия Элпиза тоже собралась, а то она очень ослабла в последнее время. Пусть и восстановиться со временем. Все же и дар я у нее попросил высокоуровневый, и операция эта сплошная морока. Я имела в виду, что у меня есть другой способ выйти из этого круга, сказала Заэль Пара. В моей лаборатории. Я взглянул ей в глаза. Мы были примерно в равной степени опьянены алкоголем. Когда еще не хочешь высказать все, что думаешь, когда ноги отлично держат тело, но ты уже готов сделать что-то необдуманное, о чем потом можешь и пожалеть. Идти в лабораторию безумной ученой, которой ты пару дней назад на операции всю жизнь испоганил.